почему у новичков есть преимущество. Не будет преувеличением сказать, что крупные компании в интернет-мире проигрывают. Новые компании появляются каждый день. Единственное, чем крупная компания может привлечь и удержать талантливых сотрудников, не будучи уничтоженной конкурентами, образом мышления и действий, позаимствованных у небольших компаний. Для некоторых это может быть слишком поздно, однако для тех, кто ориентируется в ситуации, мы предлагаем обзор небольших и крупных компаний и перечень тактических преимуществ первых от Сета Година, автора журнала Fast Company и основателя Yojodine, приобретенный Yahoo в 1998 году. Первое. Ассортимент. Он всегда был преимуществом крупных компаний. Преимущество исчезло, когда товары стали продаваться онлайн. Теперь в сети можно найти полный ассортимент товаров в любое время. Так было нейтрализовано такое явление, как суперуниверماг, имевший наивысшие доходы среди предприятий розничной торговли. Второе. Капитал. Средства для финансирования компании раньше могли добыть только те, кто входил в некое подобие клуба, в котором все друг друга знают, а цена за вход напоминает номер телефона. С появлением интернета дверь на этом входе была снесена. В то же время объем спекулятивного капитала возрос до беспрецедентного уровня, а объем капитала, необходимого для финансирования интернет-бизнеса, упал. Третье. Признанность торговой марки была основным преимуществом до интернета. Больше этого нет. По какой-то причине, я даже не делаю вид, что понимаю по какой, пользователи сети не питают склонности к старым торговым маркам. Например, компания Time Warner выбросила в сеть все журналы, которыми владела, и все равно система Pathfinder не привлекла огромного количества пользователей. Yahoo каждый день обгоняет CNN.com по количеству посещений, хотя CNN постоянно, буквально круглые сутки, рекламирует свой сайт на самом крупном канале теленовостей. Четвертое. Отношение клиентов. Лидеры индустрии всегда могли рассчитывать на постоянных клиентов, так же, как магазин может рассчитывать на людей, живущих по соседству. Приходится с грустью признать, что покупатель изменился, и нельзя быть в точности уверенным в его приходе. Они с готовностью бросят вас ради более дешевых, быстрых и вежливых онлайн-услуг. Справедливо это и для клиентов сделать типа бизнес-ту-бизнес. Пятое. Сотрудники. Работники могут достичь большего успеха в маленьких компаниях по двум причинам. Первое. Возможность долевого участия. Крупные компании не могут предложить того, что предлагают небольшие. Поэтому крупные компании занимаются такими вещами, как распределение фондов и отслеживание акций для повышения дохода. В результате затраты на удержание персонала в крупных компаниях стремительно растут. Дополнение. А реакцией, скорее всего, будет попытка вернуться к прежним ценам путем урезания цен. Это даст кратковременное улучшение, но в конечном счете компания понесет убытки. Вторая причина – то, что США – страна свободного волеизъявления, и то, что благодаря развитию технологии все больше и больше граждан может работать из дома на дешевом компьютере с подключением к интернету, голосовой почтой и копицентром неподалеку. Большие компании больше не контролируют наиболее талантливых людей. Такие люди просто хотят хорошо делать свою работу и просто увольняются по окончании проекта. Подсказка для выживания. Ведите себя как маленькая фирма. Если все вышесказанное помогает вам миновать стадию паранойи и приводит напрямую к мерцательной аритмии, пусть вас успокоят заключительные слова Година. Даже если вы работаете на крупную компанию, еще может быть не поздно начать действовать как небольшая компания. У вас еще есть время осознать, что деньги, которые вы пересчитываете, исчезают, и приложить все усилия, чтобы отойти от дел. А если вы работаете на крупную компанию, которая к вам не прислушивается, пора уходить. Поторопитесь. Выведите вашего бывшего работодателя из бизнеса, пока этого не сделал кто-нибудь другой. Взгляд на будущее интернета. Если интернет и научил нас чему-то, то только тому, что будущее непредсказуемо. По мере превращения интернета в систему массового рынка, все интенсивнее растет конкуренция. Джерри Янг говорит, интернет заставляет вас постоянно меняться. В такой напряженной деловой атмосфере бизнес-планы устаревают с ужасающей быстротой. Думайте по-крупному, двигайтесь быстрее. Когда писалась эта книга, появление мобильного доступа в сеть и карманных интернет-устройств заставило интернет-компании, такие как Yahoo, пересмотреть некоторые особенности своих услуг и найти новые способы удержать их на рынке. Сета Година однажды попросили запланировать на ближайшие 3 месяца интервью с большой компанией, в котором обсудить ближайшее будущее сети. Пока большие компании усиленно создают разные комитеты, собирают и обрабатывают данные, чтобы принять какие-то решения, вы можете экспериментировать, пробовать вводить новшества, бросать то, что уже не актуально, и основывать новые фирмы. Прежде чем взглянуть на будущее, стоит отметить несколько недавних фактов, говорящих о том, как радикально изменился традиционный бизнес. В начале 20 века на деловой арене начали доминировать автомобильные и нефтяные компании. К 1993 году General Electric обогнала Exxon и стала самой дорогой компанией в мире. Товары массового потребления опережали промышленную продукцию на рынке. В 1998 году Microsoft обогнал General Electric в цене, то есть компьютеры вытеснили товары массового потребления. В 2000 году самой дорогой компанией стала Cisco. Интернет вытеснил компьютеры. В 20 веке тенденция, доминировавшая на рынке около 70 лет, сменилась тенденцией, доминировавшей 7 лет, а затем появилась новая тенденция, продержавшаяся пока 2 года. Почему большие компании должны быть параноиками, а предприниматели честными? Первое. Страх неудачи. В больших компаниях принято избегать рискованных шагов. Если большие мальчики в ABC, CBS или NBC сделают большую ошибку, все это заметят. Вот что надо понять вам, крупным фирмам. Парни, которые охотятся за вами, просто самоубийцы и даже не представляют, кого они могут утянуть за собой. Второе. Мелкие покупатели для вас – большая добыча. Клиенты, которым не уделили время ни Cisco Systems, ни AT&T, ни McKinsey & Company, для вас выигрышная партия. Фокусируясь на маленьких фирмах и малых возможностях, а и те, и другие очень быстро растут, вы сможете проскочить вперед между большими конкурентами. Третье. Вы президент компании. Вы должны больше времени уделять клиентам и ценить их выше, чем это делают большие компании. Четвертое. Ускорение исследований и разработок. Интернет движется слишком быстро, и совещания и исследования, на которых настаивают большие компании, за ним не поспевают. Вы будете быстро думать и действовать, а они все будут размышлять о том, кому уделить несколько минут их драгоценного времени. Пятое. Клиенты любят обездоленных. Клиенты знают, что вы будете стараться немного сильнее, работать немного дольше и ценить их немного больше. К вам будут лучше относиться, и никто не захочет иметь дело с большой самодовольной компанией, если есть такая альтернатива. Шестое. Низкие накладные расходы. Большие компании просто не могут жить с малыми накладными расходами или вообще без них. Седьмое. Принятие решений. Ну, что можно здесь сказать? Большие компании каждый день теряют людей, которые будто в яму проваливаются. И тут-то расцветают пышным цветом небольшие фирмы с их утонченными внутренними процессами. Восьмое. Время. Так как вы маленькая фирма, вы должны рассчитывать свое время, исходя из наиболее важных вещей, ведь вас не будут отвлекать совещания и заседания, проводимые в больших компаниях для оптимизации процесса принятия решений, и поэтому у вас дела пойдут быстрее.